Господи Иисусе! Ваше сиятельство, батюшка Антон Иоаннович! Да что ж это? Что ж это такое? Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. И он надавился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя. «Успокойся, Иона, успокойся, Бог ради!» — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо. «Да как же! Как же вы приехали? Как? Никого нету? Нету никого? Один я?» «И прекрасно! Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!»